Гуру. Осмысленно жить и творить можно только во имя эволюции. Цели другой у воплощенных нет на земле. Все, кто был способен мыслить сверхлично, жили великой идеей о будущем. В будущее вкладывали все и к будущему людей устремляли, совершенно не считаясь с тем, что настоящее было столь неслыханно далеко от него. По этим знакам устремленности в будущее узнаете служителей эволюции во всех веках и у всех народов.